Сатва. Этот нежный прибой и волшебный рассвет переполнен тобой, и невидимый свет растворяет меня, превращая в исток тихой речки, в былинку, в цветка лепесток. Исчезаю, вливаясь в напев соловья, размываюсь, стираюсь, все вокруг это я. Кружева паутинки, тонкий писк комара, бархатистость травинки, величавость костра, шорох каждой песчинки и дыхание трав заполняют сознание всеобъемностью став. Мягкий бег олененка в наступающем дне превращается в нежность. Я во всем, все во мне. Нет чужого иного. Беспредельный покой наполняет истомы, заполняет собой. Сквозь небесное сито сеет солнце лучи. Берег морем умытый, согреваясь, молчит. В чистой музыке ветра восхитительный ритм. Глубина все смывает. Нет ни звуков, ни рифм. Лишь растет безгранично полыхание сердец. Мы в тебе, мы с тобой, наш прекрасный отец.